Террелл устал и был озабочен. Молли Линкольн снова ускользнул от него. О убийстве Джека, но адвокат Харди быстро освободил его под залог. Харди утверждал, что он застрелил Джека только потому, что тот собирался застрелить Джину. Девушка подтвердила его показания, и им не оставалось ничего другого, как освободить Харди. Сперва Террелл не хотел верить, что Валерий выдавала себя за репортера «Майами Сан». Но когда, наконец, Лепский убедил его в этом, он сел в машину и поехал в отель «Испанский залив». Валерий приняла его в своей гостиной. «Очень жаль, что мне приходится беспокоить вас», — начал Террелл. «Но один из моих сотрудников сообщил мне, что он застал вас на квартире Харди, это правда?» Валерий села и спокойно посмотрела на него. «Да, я была там». Дело обстояло так. Мисс Мэри Шерек хотела уехать домой к родителям, но у нее на это не было денег. Мне стало жаль ее, и я купила у нее репортерское удостоверение. Да, вероятно, я не должна была этого делать, но мне стало жаль ее, и нужен был какой-нибудь предлог, чтобы предложить ей нужную сумму денег. «Репортерское удостоверение передачи не подлежит», — строго проговорил Террелл. «Почему, собственно, пришла в голову мысль купить его?» Валерий сделала неопределенный жест рукой. «Боюсь, вам будет трудно это понять. Вы ведь не можете поставить себя на мое место. Видите ли, я богатый и ничего не делаю. И меня всегда интересовали преступления», — она улыбнулась. «Убийство этой девушки, Сью Парнелли, очень меня заинтриговало. Я читала об этом деле в газетах, и когда я разговаривала с этой Мэри Шерек, репортером «Майами Сан», мне вдруг в голову пришла мысль, что было бы неплохо и должно быть очень интересно познакомиться с теми людьми, которые были причастны к этому делу. Удостоверение же репортера давало мне право прийти к ним и запросто побеседовать. И так я поддалась своему искушению и купила это удостоверение. Вероятно, вам это покажется странным, но люди, у которых много денег и мало занятий, делают такие вещи просто ради собственного развлечения». Террелл пристально смотрел на Валерии. Он не верил ни одному ее слову. Но он знал, что должен себя вести очень осторожно. «Это была очень глупая и очень опасная выдумка, миссис Борнетт», — наконец сказал он. «Да, я с вами согласна. Очень жаль, что я доставил вам столько хлопот. Будьте так добры, посчитайте это просто за причуду глупой и избалованной женщины. Но Террелла нельзя было так просто одурачить. Когда вы были в той квартире, вы знали, что там находятся двое убийц?» «Конечно, не знала». «Могу я теперь забрать у вас репортерское удостоверение?» «Но вы ведь не собираетесь причинять этой девушке неприятности?» — вздрогнула Валерий. «Во всем этом только моя вина. А удостоверение я разорвала, когда вернулась в отель». Решив ни наставительно, ни строго больше не настаивать, Террелл переменил тему разговора. «И еще кое-что, миссис Борнетт. Как мне стало известно, вы заплатили Хомеру Хейлу $20,000, якобы в виде аванса, как он сам заявил мне. Это дело меня не касается, но я считаю своим долгом предупредить вас, что Хейр — ненадежный и нечестный человек». Террелл помедлил некоторое время, потом продолжил. «У меня сложилось такое впечатление, что Хейр шантажирует вас. Сейчас у меня есть самый подходящий случай упрятать этого мошенника на 14 лет за решетку. Если у вас есть какие-нибудь сведения, которые могли бы послужить для меня руководством, я сохраню их в полной тайне. Вы можете быть в этом уверены». Он замолчал и быстро добавил: «Вам действительно нечего сказать мне?» Валерий похолодела. Некоторое время она смотрела на него, потом сказала: «Я дала деньги Хейру для того, чтобы он провел для меня одно чисто личное расследование». Она поднялась. Очень мило с вашей стороны, что вы хотите помочь мне, —